но выслушал его с видимым неудовольствием. Лицо его сделалось мрачным. По его приказанию сенатору передали выражение глубочайшего неудовольствия за столь неловкий поступок. Далее охота пошла по заведенному порядку. Александр Николаевич убил огромного медведя, которого повезли в санях к поезду. Обед оказался вкусен и обилен, но настроение было подпорчено. Случай этот сделался известен в придворных кругах и послужил предостережением для прытких царедворцев. А государь каждую неделю ждал среды. Глава пятая. Храм. Как невозможно свести историю жизни общества к одному лишь перечислению войн и железных дорог, раскрытию министерских интриг и хитросплетению дипломатии, так и жизнь отдельного человека, помимо внешней стороны своей, имеет внутреннее содержание. Странным образом жизнь нашего героя оказалась сопричастной к созданию храма Христа Спасителя, долженствующего стать символом славы России и залогом ее будущего процветания. Рос и мужал наш герой, вместе с ним рос и храм. Храм был заложен за полгода до рождения Александра Николаевича на Воробьевых горах. Вторичная закладка храма по новому проекту Тона состоялась 10 сентября 1839 года, и уж этот день был памятен для великого князя Александра. В создании главного собора России выражалась преемственность царской власти. Завещал Александр I, начал исполнение Николай I, а завершать придется ему, Александру II. Он путешествовал за границей, влюбился, женился, а тем временем был заложен фундамент храма. Он поехал на Кавказ, заслужил первые свои ордена, а в Москве поднялись стены храма. Родилась и умерла первая любимая дочка, пошли дети, он уж командовал войсками гвардии, а в небе Москвы засверкал громадный шлемовидный купол храма. Умер батюшка, был заключен злосчастный парижский мир, он принял решение об освобождении крестьян, храм очистился от строительных лесов и предстал во всей могучей красе. Он провел освобождение крестьян, предпринял важные реформы, подавил возмущение в польском крае, храм украсился горельефами и скульптурами. Он потерял старшего сына, пережил покушение. В храме шли росписи внутренних стен, писались специальные иконы, отливались колокола. По детальным эскизам Тона приготовлялась церковная утварь и обустраивалась площадь вокруг храма. Критики архитектора Константина Андреевича Тона не умолкали, высказывая упреки в неоригинальности, официальности, в диком византисте. Однако высший судья в таких случаях народ, он принял храм. Народному чувству отвечала громадность новой постройки. То был как бы храм храмов. Мила была явная связь с древними кремлевскими соборами, чьим продолжением становился храм Христа. С момента появления открытых писем изображения храма часто появляются на них и становятся известны по всей России. Александру Николаевичу в свой черед докладывали о ходе работ в Москве. Он знал, что для собора отлиты 14 колоколов, подлинно уникальных музыкальных инструментов, выполненных на московском колокольном заводе Финляндского. На самом большом колоколе весом в 1654 пуда, более 26 тонн, были помещены изображения Спасителя, Божьей Матери, Иоанна Предтечи, а ниже в медальонах Александра I, Николая I и Александра II. Это был первый прижизненный памятник Александру Николаевичу и прямо вещественный знак его связи с храмом. Работы шли своим чередом. Целое десятилетие ушло на создание скульптуры на фасадах. Впервые в русском мировом искусстве в убранстве храма сочетались сюжеты религиозные и национально-исторические. Всего было для фасадов храма исполнено 60 много фигурных горельефов.